несет ветерок задумчивых травок звеня, напомнив, что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернусь ни за что никогда. Место в душе с юных пор мечтам недоверия и лжи, влюбленного сердца всевидящий взор мне верой и правдой служил. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. Идет исковерканный путь от места достойных побед. Тот уголок невозможно вернуть, где честностью радость согрета. Может быть, чужие края увела надежда моя меня. Может, эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. Старается пуще добра. Забытая песня мне дарит тепло, как будто все было вчера. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее глаза. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее глаза.